Глава 10. Авраам вернулся к концу октября, и по одному взгляду она поняла, что мысль о грядущем ребенке воодушевила его. Он выглядел более тощим, загорелым и уставшим, чем до отъезда, так ей казалось. Она не заметила признака оживления в нем, пока не упомянула имени Лоис Хиллис, со слабым намеком, что относится к слухам серьезно. «Я слышала все относительно романтического завтрака на заре с молодой прелестной певицей Лотарио Линкольн». «Не было романтического завтрака, Мэри, да и вообще никакого завтрака не было. Я переписал стихи, которые прочитал накануне вечером, и принес ей перед ее отъездом. Для меня были достаточно неприятными подковырки, что мой муж не приезжает домой. Теперь же к этому присовокупляют имя молодой женщины». Он широко улыбнулся и положил свою руку ей на плечо. «Мэри, ты не могла сделать лучший комплимент невзрачному мужчине, как приревновать его. В Блюмингтоне я посмотрел в зеркало и решил, что если увижу более страшного мужчину, то застрелю его на месте. На следующее утро я обратил внимание на нового адвоката в городе и сказал ему: «Послушайте, сэр, я решил для себя, что если увижу человека более страшного, чем я, то застрелю его на месте. Готовься умереть». Глядя мне прямо в глаза, он ответил: «Хорошо, мистер Линкольн, если я страшнее вас, стреляйте». Он откинул голову назад и засмеялся. Она чуть улыбнулась. «Никто не поверит слухам обо мне и красивой молодой девушке Мэри. Все знают, что я негожий товар. Но если бы я знал, что ты будешь ревновать...» «Я не ревнива, я собственница. Ты мой муж и принадлежишь мне. Господь знает, я заслужила это моими бедами». «Да». Его лицо приобрело серьезное выражение. «Ты заслужила, но это слабое утешение». 4 ноября 1852 года исполнилась 10-я годовщина их свадьбы. Мэри решила, что это событие не должно остаться незамеченным. Она договорилась об ужине в American House и согласовала меню с новым поваром отеля. Вслед за этим пригласила на ужин Элизабет и Ниньяна, Фрэнсис и Уильяма, Элизу и Симеона Фрэнсис, Элен и Бенджамина Эдвардс, Джулию и Лаймана Трамбул, своих кузенов Стюарта и Логана, доктора Тодда и его двух дочерей, Элизабет и Фрэнсис, и Энн Родни Кашман, которая также была подружкой на свадьбе, шаферов Авраама Уильяма Батлера и Джеймса Маттани, все еще служившего в суде клерком, Мерси и Джеймса Конклинг, превратившегося в процветающего торговца недвижимостью. Она обсудила с управляющим возможность приглашения хора для развлечения после ужина. Мэри не открыла Аврааму своих планов, пока не было все улажено. Только после этого она рассказала, что предприняла. Потому как он посмотрел на нее, не вымолвив ни слова, она поняла, что он совершенно забыл о 10-й годовщине. У него не было иного выбора, как согласиться. Она воспользовалась своим преимуществом, настояла на том, чтобы он купил по случаю этого события новый костюм и пару мягких кожаных ботинок. Мэри была одержима стремлением провести прием успешно. Это будет ответом на слухи, гулявшие в городе, о ее отношениях с мужем. Она надела новое парчевое платье с круглым кружевным воротником, Голову украшал венок из искусственных цветов. Столовая комната American House сверкала огнями. Все, кроме Авраама, изрядно выпили охлажденного шампанского и хорошо закусили. За длинным столом царили веселье и смех. Единственным неприятным моментом явилось сообщение Симеона Фрэнсиса, что Франклин Пирс избран президентом подавляющим большинством голосов. В Иллинойсе демократы добились такого преимущества, что напрашивалась мысль: с Вигами покончено. Авраам принял известие сравнительно легко. Он произнес без энтузиазма пару-тройку речей в пользу генерала Скотта, заранее предвосхищая поражение. Хор спел «Живи со мной» и новую песню «Мой старый дом в Кентукки». С ностальгическим чувством она думала, какой была бы ее жизнь, если бы она вышла замуж за Дезмонда Флеминга и осталась бы в кентуккском блюгрессе. Гости разошлись лишь в полночь. Каждый благодарил ее за прекрасный прием и выражал надежду получить приглашение на 20-летие супружества Линкольнов. Она также надеялась, но не без грусти. Придя домой и стоя еще в прихожей, она повернулась к нему. «Доволен ли ты приемом по случаю 10-летия?» «Да, я хорошо провел время». Всю ее веселость как рукой сняла. Она пошла в темную гостиную, села на стул и спрятала свое лицо в ладонях. Авраам зажег лампу, подошел и остановился перед ней. Она подняла голову и спросила: «Авраам, что я сделала?» Он уставился на нее, не понимая, в чем дело. «Ты имеешь в виду обед? Но я совершенно доволен. Перед осуждением даже преступнику говорят, в чем его вина? В чем моя вина, Авраам? Какой закон любви или брака я нарушила?» На его лице появилось грустное выражение. «Ты ничего не нарушила, Мэри. Тогда почему ты больше меня не любишь?» Он взял лампу с полки камина, поднес ее ближе к ее лицу, внимательно вглядываясь. «Почему ты задаешь такой вопрос?» «Потому что я задавала его себе 1000 раз в прошлом ужасном году, когда ты уезжал или когда приезжал домой и бродил по комнатам, как призрак. Я не осознавал, что ты чувствуешь себя таким образом. Скажи, Авраам, разве я навязывала тебе деятельность, которая тебе не нравилась? Шли ли мои амбиции в иную сторону, чем твои, или же были неприятны тебе? Считал ли я тебя недостойным цели, к какой ты стремился?» «Нет, ничего подобного. Это не имеет к тебе отношения». «Должно иметь, ибо иначе ты не выкинул бы меня из своей жизни». Она сидела прямо, прижав руки к груди. «Что случилось в наших отношениях? Что отдаляет тебя от меня, заставляет находиться в отъезде месяцами, когда этого не требуется?» «Мне очень больно». «Больно?» Ее голос звучал, как молящий призыв к небесам. «Что же ты думаешь о своих страданиях?» Он положил руку на ее плечо. «Я не осознавал, что ты страдаешь, Мэри, потому что, полагаю, был ослеплен собственной меланхолией. Я знаю, что наделал ошибок, Авраам. Мне не следовало бы ссориться с теми людьми в доме миссис Сприг, не следовало допускать вспышек перед служанками или резко отвечать торговцам. Я не веду домашние дела с такой легкостью, как матушка Салли. Иногда я гонюсь за грошами. Но кто, как не ты, научил меня экономить, чтобы выплатить твои долги? Мне нравятся красивые ткани, и я трачу на них больше, чем должна была бы. но я не покупаю дорогие платья в Нью-Йорке. Я лишь покупаю ткани и трачу собственное время на шитье. Пожалуйста, Мэри, не занимайся самоистязанием. Она встала, подошла к легким полкам у камина и провела рукой по круглым коробкам, где хранились искусственные цветы для волос. Почему я унижаю себя таким образом? Я никогда не была уродливой. У меня нормальная фигура, и я не глупая. У меня всегда были друзья или поклонники. Я сама решила, что мне нужно в жизни. И в тебе я нашла то, что хотела. Я люблю тебя. Я так и не смогла понять те страшные 20 месяцев, когда ты покинул меня, не могла понять, зачем ты захотел, чтобы мы испытали такие мучения. Быть может, только дети и чувство долга удерживают сейчас тебя от того, чтобы уйти из моей жизни. Он опустил голову, ответил хрипловатым голосом. Я это заслужил. Мне не интересно знать, что ты заслужил. Я хочу лишь знать, почему больше не привлекаю тебя. Ты находил меня умной и интеллигентной. Я всегда уважал твои суждения, — прервал он. Поглупела ли я в таком случае, не понимая больше вопросов, с которыми мы сталкиваемся? Он отвернулся от нее, молча уставился в зеркало на столе между двумя окнами, произнес приглушенным голосом. «Мои чувства к тебе ничуть не ослабли, Мэри. Мое мрачное настроение вызвано не тобой. Все случившееся со мной пришло из внешнего мира. Я впал в немилость, жизнь лишилась смысла, не к чему стремиться. Временами меня одолевает мысль, что я ничего не могу дать кому-либо, даже своей жене. Но ты не можешь понять, какой ад я пережил. Ты никогда не причиняла мне боли, ты не была слишком честолюбива в отношении меня. Мое честолюбие было сильнее». Он замолчал и, не замечая того, стал заводить бронзовым ключом свои часы. «Я запеленал себя в свое собственное уныние. Мне не приходило в голову спросить, как это повлияет на мою жену. Я не знал, что ты несчастна, Мэри. Я ничего не понимаю в женщинах. Ты говоришь мне, что не знал, насколько отдалился от жены и детей?» Он сделал неловкий жест. Его плечи ссутулились. Голова выдвинулась вперед, наклонилась к Мэри. Его ответ был расплывчатым. «Во время выездной сессии я действую как адвокат, переезжаю из города в город, нахожусь в кругу моих приятелей-адвокатов и в сутолке судебных заседаний в среде клиентов, молодых адвокатов, обращающихся за помощью в написании резюме. Там я активный и преуспевающий, делающий то, что нужно людям. А когда дома? Здесь, в Спрингфилде. Я понимаю, что адвокатская практика никогда не заполнит всю жизнь, а лишь ее незначительную часть, а остальное пусто. Он обхватил ее плечи так сильно, что она почувствовала боль под его руками. Попытайся понять меня, Мэри. Я осознаю себя неудачником, приезжая домой. Тогда мне хочется быть где угодно, только не здесь. Ее голос стал спокойнее, мягче. Я никогда не обращалась к тебе с упреком в неудаче. Он стоял так близко, что его грубые мешковатые брюки касались ее парчевого платья. Нет, Мэри, чувство того, что меня оттолкнули, исходит изнутри. Мы начали с такими большими надеждами. Ты отдала мне свою единственную жизнь, в то время как могла бы получить намного больше. Мужчину с лучшей родословной, образованием, с лучшими перспективами. Мои чувства не изменились. Слишком поздно, когда я осознал, насколько глубоко я низвергнул тебя, стал самым ничтожным из наших знакомых, мне стало трудно приходить домой. Дело не в том, что я больше не люблю тебя, Мэри. Его голос был криком в ночи. Дело в том, что я не люблю себя. Годы сдавили мою душу. В гостиной наступила тишина. Затем заговорила она. Почему ты потерял перспективу, Авраам? Всем известно, что политика переменчива, что поражение на выборах вовсе не служит мерилом достоинств. Политика меня больше не интересует, Мэри. Что, еще одно бегство? Она говорила мягким голосом, не желая причинять ему боль, однако тон был настойчивым. «В душные джунгли отчаяния», — он грустно улыбнулся, — «не думаю. Это всего лишь признание, что лаю около дерева, на котором нет дичи». «Ты сказал Гибсону Харрису, что тебе больше нравятся деревья зимой, что именно тогда отчетливо виден их истинный рисунок. Единственная причина твоего утверждения о лае не у того дерева, в том, что это дерево не принесло трофеев. Но если оно тебе нравится, тогда ты должен ценить его зимой. Сейчас для нас зима, но это не означает, что дерево политики мертво». Он жалобно ухмыльнулся. «Я всегда чувствовал, что нужен и могу работать ради цели. Но сейчас нужны люди вроде Стефана Дугласа. А ведь именно ты сказал, что хватит места для вас обоих. Если он преуспеет со своими методами и займет господствующие позиции, тогда мои методы ни к чему не приведут. Времена меняются. Меняются и потребности. Могу ли я процитировать твой любимый отрывок из шекспировского «Юлия Цезаря»? «Дела людей, как волны океана, подвержены приливу и отливу. Воспользуйся приливом и успех». Шекспир, Юлий Цезарь, том 3, Санкт-Петербург, 1903 год, страница 200, перевод Козлова. «Я еще молодая. Я знаю, что впереди еще жизнь. Политика в моей крови. Мы должны высоко держать головы, читать, изучать и думать, пока не придет наш день, и мы займем свое место». Он обнял ее, прошептав: «Ты никогда не теряла веру в меня, не так ли?» И нежно поцеловал в губы. Кто-то вбежал по ступенькам и застучал в дверь. Авраам впустил молодого человека. «Мистер Линкольн, умирает старая леди Уэстли. Она прислала меня с просьбой, чтобы вы пришли и составили завещание». Авраам повернулся к Мэри. «Не составишь ли ты мне компанию?» Потребовался час езды холодной осенней ночью через поля, покрытые потемневшей стерней. По приезде на ферму Авраам обратился к миссис Уэстли с несколькими простыми вопросами и составил завещание. Слабым голосом она попросила, чтобы он прочитал из Библии. Один из сыновей женщины предложил ему книгу, но он покачал головой и наизусть произнес из 22-го псалма: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». На пути домой, в предутренних сумерках, сидя близко друг к другу под одеялом, Мэри сказала: «Священник Линкольн, ты хорошо справился с задачей, хотя считаешь себя человеком без религии». Авраам взглянул вверх. Небо было усыпано звездами. Он назвал некоторые из них. «Я понимаю, что можно смотреть вниз на землю и считать себя атеистом, но не могу представить, как можно смотреть на небеса и говорить, что Бога нет». Некоторое время они ехали молча, затем она почувствовала, что он взял ее руку в свою.